Разговоры подобного рода обычно старался под каким-нибудь предлогом смыться. В свои 22 он был еще недостаточно стар для слезливых воспоминаний. Да и насчет стадионов ЦЕРП был не так, чтобы точен. На стадионах они появлялись лишь для заполнения пауз в выступлениях групп познаменития, вроде «Пантеры» или «Металлики». Собственно, и восточноевропейское турне сводилось к тому же, разве что футболки-трупорубки продавались на сей раз подороже, ей и еще кое-кому предстояло разогревать публику на концертах посиделого боевого коня хэви-метала группы Slayer. Ожидалось, что тысячи и тысячи восточноевропейских подростков повыползают из своих щелей, чтобы увидеть Slayer'ов, и если повезет, они и трупорубки тоже похлопают, а кто-то из них, глядишь, да и купит ее компакт-диск или футболку, только ручная стирка. «Может, у тебя шея затекла, Морф?» — высказало предположение Ильдика. «Просто заснул в неудобной позе, вот и все». «Ага, с тобой рядом заснешь в удобной». Он поморщился, помассировал на пробу виски. «Да будет тебе хандрить-то!» — сказала Ильдика, теперь уже полностью одетая, обретшая обычную свою деловитость. «Сейчас я тебе кофе принесу. Только не ту португальскую дрянь из желто-синих пачек. Что ты? Кофе у меня голландский, лучше некуда. Адский эспрессо!» Она смотрела на Морфея сверху вниз, сохраняя серьезную мину, пока до него не доперло, что это шутка. «Ха-ха-ха!» — сказал он. Немного позже Ильдика уговорила его пойти прогуляться по свежему воздуху. Кислород плюс физическая разминка могут исправить нелады, как она деликатно выразилась, с его головой. Они натянули анараки, перчатки, польские сапоги на меху и вышли из ее квартиры на улицу. Морфей нацепил темные очки, обычно он эту манеру мейнстримного рока не жаловал, однако сегодня залитый солнцем снег отличался какой-то неистовой яркостью. «Волшебный денек, Ильдика!» — окликнула их Гайналка, цветочница. «Еще бы!» — отозвалась Ильдика. «Вот и в Шотландии люди только об одном и говорят!» — пробормотал Морфей, стараясь не отрывать глаз от тротуара, на котором ноги пешеходов размесили снег в относительно терпимую сероватую грязь. «О погоде!» «Насколько я понимаю, такая особенность присуща людям вообще», — сказала Ильдика, увлекая его под брезентовые навесы уличного рынка. Торговцы сегодня высыпали на улицу в полном составе. Лотки, как и всегда, были завалены мобильными телефонами, вышедшими из моды итальянскими кожаными куртками, поддельным спортивным снаряжением Gap и Adidas, уворованными голливудскими видеофильмами, желтыми с синим пакетиками португальского кофе, календарями с портретами Бритни Спирс и дешевыми сладостями. Предлагались, впрочем, и товары более традиционные. Домашнее клубничное варенье, обезглавленные жирные курицы, альбомы с марками коммунистической эры, стопы краденой бумаги для принтеров, гигантские, покрытые плесенью, солями. «Не хочешь баунти?» — спросила Ильдика, окидывая взглядом доски на козлах, покрытые грудами шоколадок, которые доставлялись сюда из Америки через Арабские Эмираты. «У меня какое-то чудное ощущение в желудке», — ответил Морфей. «Иными словами, ты чувствуешь себя больным?» — сказала Ильдика, покупая себе Марс. «Я никогда не болею», — упрямо заявил Морфей и, сдвинув очки повыше под капюшон куртки, начал рыться в пиратских компактах. Среди них обнаружился сборник Слэйров, озаглавленный «Величайшие хиты Слэйра» и совсем недавний альбом «Cradle of Filth». С ума можно сойти. «Ты же не хотел себя здесь найти, правда?» — сказала, заметив его разочарование, Ильдика. «За нелегальные копии вам все равно ничего не платят». «Нам и за легальные ни шиша не платят», — проворчал он. «Пираты по крайности тратят собственные денежки». Ильдика сунула нераспечатанную шоколадку в карман куртки, застегнула на нем молнию. «Надо сначала что-нибудь сытное съесть», — сказала она. Пойдем в кафе «Кальвин». Хласли похлебаем. Я не голоден. Тебе следует подзаправиться к вечеру. Впервые упомянула Ильдика о сегодняшнем выступлении, первом из 22, начале самого престижного «Жми по глазам» из всех турне трупорубки. «Времени еще куча-куча», — отозвался Морфей, чей взгляд привлек лоснистый журнал, который, судя по обложке, вполне мог писать о трэш-метале. Оказалось, порнуха для мазохистов. «Хочешь моего супа, Морф?» — спросил Ильдика, размешивая в халасле сметану. «Слишком рано для рыбных блюд», — ответил он. Освещение в кафе «Кальвин» было приятное, приглушенное, а вот сметана, завивавшаяся в темном супе вокруг ложки Ильдика, вызвала у Морфа легкое головокружение. «Час дня уже», — напомнила она. Концерт в замке начинался в 7:30. Трупорубка выступала вслед за Ферфиаком, отечественными имитаторами, в 8:15. Морфей, все еще не оторвавший глаз от кружащей в супе сметаны, вдруг словно наяву увидел идеальное световое шоу своей группы, проблески красного стробоскопа и летящие, кружа точно дервиши, арканы белого света. «Мы их всех сегодня сделаем», — заявил он, и, взяв вилку и нож, в бешеном темпе отбил по столу короткую вступительную фразу. Даже несмотря на скатерть, мощь и мастерство его ощущались безошибочно. «Так будете что-нибудь заказывать или нет?» — спросила официантка. Морф вошел в дверь под вывеской, на которой значилось «Гиогистертар». Слово это вполне могло быть названием восточноевропейской группы, играющей готику или трэш-метал, однако означало оно всего-навсего «аптека». «У меня болит голова», — сказал он, стоявший за прилавком старой женщине в форменной одежде. «Говорите громче», — попросила женщина, сложив чашечкой ладонь с узловатыми пальцами, поднеся ее к уху. «Голова болит», — повторил Морфей. Лицо у него было пристыженное. «Какие средства пробовали?» «Никаких. А что у вас есть?» Она повела рукой себе за спину, на стену, ощетинившуюся картонными коробочками. Судя по виду, тут имелись обезболивающие для каждого мужчины, женщины и ребенка, какие только сыщутся в Будапеште. Неужто в этом городе